Глава 44. Ворон. По дороге покупаю воды. Несколькими большими глотками немного разлепляю горло и сжавшийся желудок. Уверенно подъезжаю к школе. Прятаться больше нет необходимости. Перемена у них. Мальчишки класса из 5-го с любопытством заглядываются на моего агрессивного монстра. «Можно потрогать, но аккуратно». Подмигнув им, захожу в здание. Давно забытый запах булочек, сосисок в тесте, какао с молоком, гул голосов, визги, шум дурашливой потасовки. Когда-то было такое. В прошлой жизни, еще до рождения ворона. «Мужчина, вы куда?» – спрашивает пожилой, совершенно бесполезный с профессиональной точки зрения охранник. И тут я понимаю, что знаю только про 10-й класс. Ни буквы, ни имени классного руководителя. Это была незначительная информация, и я ее не пробивал. «К директору», – отвечаю охраннику. «Если там и правда все так серьезно, по-любому решать через него». «Вызвали к сыну». «А, 10-й Б, что ли? Проходите по коридору, на 2-й этаж и прямо до конца. Там увидите вывеску. Инспектор еще не приехал». «Спасибо». Киваю мужчине и, огибая стайки школьников разного возраста, торопливо иду в указанном направлении. Егор сидит на широком подоконнике, подскакивает, увидев меня. «Привет, бандит!» Треплю его по волосам. «Ты все правильно сделал, когда дал им мой номер». Он только плечами пожимает и ведет меня за собой к кабинету. Собирается постучать, но я сам открываю дверь и вхожу без стука. «Вы почему вламываетесь?» «Егор, кто это?» Интересуется женщина в строгом черном костюме. У ее стола сидит зареванная девчонка и, вероятно, ее родители, потому что мужик очень многообещающе смотрит на моего сына. Делаю шаг вперед, закрывая Егора собой. «Его отец!» Тихо отвечаю за сына. «Объясните мне, что такого мог натворить 15-летний мальчишка, что вы додумались обратиться в ПНД без уведомления об этом родителей?» «Мы не обязаны!» Я слишком зол, чтобы слушать лишнюю информацию. Сложив руки на груди, очевидно, доминирую в этом кабинете, и все затыкаются. Только мужик продолжает агрессировать, правда, тоже молча. К нашей беседе присоединяется классный руководитель Егора. Ее вопросы также приходится отметать. Мелкая девчонка хнычет, опустив голову так низко, что еще немного и ударится лбом о стол. «У нас ЧП», – начинает директор. «ЧП?» – подрывается отец девочки. «Да это уголовка! Этот сучонок изнасиловал мою несовершеннолетнюю дочь, и теперь она беременна!» Оглядываюсь на Егора. «Не трогал я ее!» Сын сжимает ладони в кулаки, принимая ответную агрессивную позу. «А ребенка ей надуло?» Бесится отец пострадавший. «Откуда мне-то знать?» Психует Егор. Разворачиваясь к нему, касаюсь подбородка. «В глаза мне посмотри». Игнорируя всех, прошу сына. Сопит, как злой еж. Глаза пули стали почти черными, щеки раздуваются, челюсть ходуном. «Я не трогал ее. Честно!» Тише, говорит он. «Она бегала за мной, а потом...» «Я понял. Выйди. Прошу его. Подожди в коридоре. Взрослые тут сами решат». Как раз инспектор приезжает. Пытается задержать моего парня в кабинете, но я выпроваживаю его, а вот девочку оставляю с нами. «И ты сядь!» Говорю ее отцу. «Да я сядь!» Рявкую, ударив кулаком по столу. «Ты все еще утверждаешь, что беременна от Егора?» Интересуюсь у девочки. «Дети, вашу мать! Вам по 15! Вы долбанулись?» «Да», — шмыгает носом маленькая лгунья. «Ты знаешь, что уголовная ответственность наступает с 14 лет?» Кивает. «Уже неплохо. Знаешь, что существует ответственность за клевету?» Молчит. «Сейчас мы с твоими родителями и инспектором поедем в клинику». «Моя дочь никуда не поедет!» Опять рычит ее отец. «Поедет!» Заверяю его. и сдаст тест ДНК, который вполне безопасно проводится на раннем сроке беременности при помощи анализа крови. Егор тоже сдаст анализы, и мы довольно быстро узнаем, кто виноват в случившемся. У тебя есть 5 минут, чтобы сказать здесь, при всех, правду и извиниться. Через 5 минут я перестаю быть добрым, и как только результаты теста окажутся у нас на руках, мы напишем заявление. Посадить тебя, конечно, не посадят в силу возраста, но личное дело сильно подпортят, а родителям придется заплатить очень большой штраф, а также выплатить моральную компенсацию. Время пошло. Завожу таймер и кладу телефон на стол перед пострадавшей читой. Директор с классным руководителем с опаской смотрят в мою сторону. Асад бы не стал разбираться, как я понимаю. Егор бы выхватил по полной. Еще и жизнь пацану бы поломали такими предъявами. А время все бежит. «Это не Егор», – тихо признается девчонка. «Чего?» Отец требовательно и довольно грубо дергает ее за подбородок, поднимая выше заплаканное лицо. «Ты так говоришь, потому что он на тебя надавил!» «Нет, папа, нет! Я его наказать хотела!» Совсем по-детски смотрит на родителя. «В смысле наказать?» Охает ее мать. «Детка, ты забеременела, чтобы наказать мальчика?» «Это случайно получилось. Прости, мам. А Егор... Я люблю его уже целый год, а он никогда меня не замечает. Я ему недавно призналась в социальной сети. Он посмеялся и отшил меня. Опять». «Вот засранец». Усмехаюсь. «Ладно, раз такое дело, можешь перед ним не извиняться. Но больше никогда не подставляй людей из-за простой обиды. У тебя завтра пройдет, а ему клеймо на всю жизнь. Дальше сами разберетесь, надеюсь». Оглядываю педагогический состав. «Разберемся», – поджимает губы классный руководитель. «Вы ко мне потом зайдите, пожалуйста. Нам все равно необходимо обсудить поведение вашего сына». «Хорошо, заеду. До свидания». Выхожу. Егор теннисным мячиком отлетает от двери. В глазах вместо гнева благодарность и восхищение. Пара капель успокоительного бальзама на мое сердце. «Реабилитирован», – подмигиваю ему. «Забери меня отсюда», – просит сын. Расстроенный еще и бледный, перенервничал парень. «А уроки?» «Я потом все сделаю, честно». «Ладно», – вздыхаю. «После такого стресса ему и правда лучше проветриться». «На базу ко мне поедешь? Я не смогу сегодня тренировать тебя, но там есть отличный дядька, который покажет тебе пару упражнений». «Вернусь, заберу и отвезу домой». «Поеду», – кивает Егор. В машине тишина. Он молчит, но еще заметно нервничает. Возраст такой, понимаю. И, видимо, никто с ним на такие темы не разговаривал. Асаду похер, а для матери он еще маленький. Интернет, друзья, это все хорошо, конечно. Но иногда даже взрослым надо напоминать о простых вещах. Улыбаюсь, насколько сейчас позволяет мое состояние. Результат такого вот порыва сидит сейчас рядом со мной, а мне было 30. Что говорить о мальчишке? Тормознув у аптеки, покупаю большую упаковку хороших презервативов. Возвращаюсь к сыну и открыто отдаю в руки. Смущается, но делает вид, что это не так. «Запомни, Егор, вот это...» Стучу пальцем по пачке. «Твое уважение к женщине и твоя ответственность за свое и ее здоровье. Секс – это круто и приятно, но он имеет целый ряд крайне паршивых последствий. Уверен, в школе вам говорили об этом, и ты все прекрасно знаешь про то, что незапланированная беременность будет приятным сюрпризом в сравнении с тем, что можно хапнуть, относясь безалаберно к элементарной защите. Поэтому я прошу тебя, пусть пара резинок всегда валяется где-то в быстром доступе». Рюкзак, карманы куртки, штанов. Ну и если какие технические вопросы, да любые мужские по этой теме, я могу попробовать помочь. «Да я все знаю! Бля, да не было у меня еще ни с кем!» Вдруг взвинчивается он. «Будет, не переживай». Хлопаю по плечу. Парни в среднем как раз лет в 15-17 познают все прелести взрослой жизни. Главное – успевать думать головой. Осторожно толкаю его в затылок. Смеется, косясь на меня. «Да я не переживаю». Важно поднимает подбородок. «Ты же маме не скажешь?» Прячет презервативы в рюкзак. «Про происшествие в школе? Нет, не скажу. Зачем ее нервировать?» Кладу в нашу копилку еще один мужской секрет. «А можно вопрос?» Немного помолчав, Егор разворачивается ко мне. «Давай». Достаю сигареты. Он жадно на них смотрит. Протягиваю сыну открытую пачку. Не хочу, чтобы шкерился по углам. Пусть осознанно бросает эту дрянь. Ему, в отличие от меня, еще не поздно. Закуриваем, затягиваемся. Усмехаемся, глядя друг на друга. «Ты помнишь свой первый раз?» Решается спросить сын. «Помню. Правда, давно дело было». «И как?» «Быстро», смеюсь я. «Физиология у нас такая. Ну и ощущения очень яркие. Так что тоже нет смысла переживать. Главное, чтобы девочка была не дурой. Или профессионалкой». «В смысле?» Округляет глаза. «Знаешь, нет ничего плохого в том, чтобы провести свою первую ночь с хорошей, качественной, чистой проституткой. Это, как бы тебе объяснить, снижает риск психологических загонов. Она все сделает правильно, и тебе точно будет классно». «У тебя было так?» «Угу», киваю ему. «А потом с девчонками уже было легко. И тут, опять же, когда у тебя есть опыт и понимание процесса, проще нести ответственность за партнершу. Забрал инициативу, и всем хорошо». И все больше убеждаюсь в том, что надо познакомить Егора со стаей, парнями, которые выросли на моих глазах. Тоже отчасти мои дети. Они помогут ему с подобными нюансами. Меня он вряд ли будет просить, а там разница в возрасте 5 лет всего. Егору будет комфортнее. «Спасибо». Его щеки забавного розового цвета, но парень продолжает делать вид, что наш откровенный разговор его не смущает. «И за то, что помог в школе». Довожу сына до базы. Сдаю тренеру и возвращаюсь в тачку. В салоне пахнет дымом и парфюмом Егора. Взрослеет. «Черт, сколько всего еще нам предстоит с ним обсудить». Фил звонит. «Мы нашли слабое место серпа», — сообщает он. «А еще у него там телодвижения подозрительные начались». «Понял. Собираем мне команду в гнезде. ТТ, медведь обязательно. И Юнусова продолжай держать на коротком поводке». «Без проблем». В ухо пиликает параллельным вызовом. Смотрю на экран. Рустам. Сразу принимаю звонок и обсуждаю с ним детали по нашему общему делу. «Встретимся, я все расскажу», — говорит Рус. «Окей», — отвечаю и отбиваюсь.